Умение принимать мужчину таким, какой он есть. Принимать мужчину таким, какой он есть, это одно из самых важных и самых сложных женских искусств. Так, например, для женщины в отношениях главный страх, что мужчина куда-нибудь денется, когда-нибудь куда-нибудь денется. Главный же страх мужчины, что его не примут таким, какой он есть. Поэтому-то мужчины так ценят женщин, которые их принимают и не переделывают. Как научиться принимать мужчину таким, какой он есть? Первое. Нужно избавиться от идеи, что вы лучше мужчины что-то знаете, в чем-то разбираетесь, что вы умнее и круче его. Современные женщины воспитаны в духе достижений и очень часто заигрываются так, что перестают считаться с авторитетами. Они так уверены в своей правоте, что даже когда совершают ошибки, не замечают этого. Понаблюдайте за собой. Вспомните свою жизнь и ответьте честно себе на вопрос. Как часто я была и бываю неправа? И как часто я не могу это признать? И вы очень много интересного о себе узнаете и поймете. Второе, что очень важно понимать, это то, что ваш мужчина не идеален. Он, как и все люди, примерно на 50% состоит из достоинств, а на остальные 50% — из недостатков. И очень важно знать и понимать с самого начала, что это реальность, которая неизменна, что бы вы ни делали. И очень важно дать ему свободу быть самим собой, таким, какой он есть, со всеми его качествами и проявлениями, и перестать его совершенствовать и учить. Многим женщинам свойственно такое. Стоит ей познакомиться с мужчиной, она начинает строить планы, как его постричь, переодеть, на какие курсы послать, на какую работу его работу сменить. Она все про него уже знает, а он еще даже не решил, хочет он ее пригласить на свидание или нет. Но что он действительно хочет, так это то, чтобы его принимали и любили таким, какой он есть. Задумайтесь. Вы ведь в отношениях ищете того же самого? Вы ведь ищете такого партнера, который будет принимать вас такой, какая вы есть? И все остальные женщины хотят того же. Но нам, женщинам, повезло больше. Почему? Да потому что у мужчин с принятием дела обстоят лучше. Они легче принимают нас такими, какие мы есть, чем мы их. Мы же не даем им ни права на ошибку, ни права быть самими собой. Так что если вы хотите, чтобы ваши отношения были хорошими, перестаньте совершенствовать и учить своего мужчину. И еще, ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не приводите своему мужчине в пример других мужчин. Никогда, никогда. Ни друга, ни папу, ни брата, ни сына, никого. Его нельзя ни с кем сравнивать. Идея сравнения губительна для мужчины. Если вы будете поддерживать мужчине мужественность, его мужские качества, уверенность в себе, его гордость, он автоматически будет успешен. Он будет достигать всех целей, которые перед собой поставит. Просто потому, что любой мужчина в мужском состоянии нацелен на достижение. И это нормально. Так что все, что нам нужно, это сделать из мужчины мужчину. И тогда все будет просто замечательно. Как это сделать? Рецепт зависит от мужчины и этапа развития ваших отношений. Когда вы знакомитесь с мужчиной, он, скорее всего, находится в кризисе. Либо в личной жизни, либо в работе, либо смысл жизни потерял и пытается его найти. А значит, находится в состоянии потерянного ребенка. На этом этапе и в таком состоянии мужчина ждет от женщины понимания. Ждет, что она будет ему как мать родная. И это как раз об этом. Мы всегда начинаем отношения с принятия мужчины таким, какой он есть. Ему важно, чтобы мы любили его просто так, считали идеальным и восторгались. Как же мне повезло, наконец-то! Вы должны всегда концентрироваться на его достоинствах, даже когда обнаружите его недостатки. Вы должны вести себя с ним точно так же, как со своими лучшими друзьями. Вы же знаете недостатки ваших лучших друзей. Но вас они почему-то не беспокоят, правда? Они беспокоят они вас потому, что это близкие для вас люди, и вы принимаете их такими, какие они есть. Вы взаимодействуете только с их достоинствами, а недостатки оставляете их семье, родственникам, любимым. Для вас они — приятные люди. Таким же образом нужно общаться и с мужчиной. Нужно принимать его таким, какой он есть, взаимодействовать с его достоинствами, всячески подчеркивать их, а недостатки просто не замечать. Ну или относиться к ним спокойно, у всех же они есть. Чтобы научиться так жить и общаться с мужчиной, недостаточно просто послушать меня или прочитать мою книгу. Чтобы научиться принимать мужчину таким, какой он есть, нужно воплощать все полученные знания в жизнь. И для этого я предлагаю вам выполнить практическое задание. Возьмите лист бумаги, а лучше свою специальную тетрадь, и напишите списком все недостатки вашего мужчины. Составив список недостатков вашего мужчины, внизу напишите своими словами решение принимать его таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Обещайте это самой себе в письменном виде. Клянитесь. Не пожалейте на это времени. Проникнитесь этой идеей принятия и живите в соответствии с ней. Носите список с собой. В те же моменты, когда вы обнаружите себя только еще размышляющей над тем, а тому ли я дала, или что бы такое предпринять, чтобы он стал другим, доставайте свой список с недостатками партнера и читайте свою клятву и перечитывайте, пока желание его переделать вас окончательно не отпустит. Зачем это нужно? Чтобы вы всегда помнили о тех качествах вашего мужчины, с которыми вам нужно смириться и которые вам нужно принять. Иначе, если вы будете жить с идеей поменять мужчину, вы все время будете проявлять по отношению к нему определенную агрессию. А агрессия — это мужское качество. Проявляя агрессию, вы тем самым начнете конкурировать с мужчиной. И в результате либо получите жесткий ответ, реакцию со стороны мужчины, либо он поддастся вам, и это будет значить, что вы задавили своего мужчину и поменялись с ним ролями. При таком раскладе мужчина будет под вами, а вы станете главой семьи, станете работать, зарабатывать деньги, чтобы обеспечить всю семью, а мужчина будет сидеть дома с детьми, готовить и создавать уют. Возможно, у вас так и есть? Мне тогда очень жаль. Те женщины, которые входят в отношения с идеей полной модернизации мужчины, как правило, терпят неудачу. А те, которые с самого начала принимают мужчину таким, какой он есть, которые находятся в состоянии принятия, обычно очень скоро замечают, что мужчина начинает меняться сам. И это так удивительно. Он не просто меняется, он раскрывает себя, свой вектор, свой импульс, свое движение и постепенно превращается в успешного мужчину. Это очень красивый процесс. Мужчина расправляет крылья, ведь никто, наконец, не рассказывает, как ему жить, не учит его, не ругает за ошибки. И что бы он ни сделал, какую бы ошибку ни совершил, женщина его поддерживает и подбадривает. Для мужчины такая женщина очень ценна. Он свернет горы ради нее. Вы знаете, какие мужчины лежат на диване? Те, у которых сложности с реализацией, кто задавлен и боится совершить ошибку, а потому боится вообще что-то делать. Почему так происходит? Потому что им всю жизнь кто-то говорил, что с ними что-то не так. И сейчас им проще вообще ничего не делать, чем снова получать критику и недовольство в свой адрес. Когда же рядом с таким мужчиной появляется женщина в состоянии принятия, которая поддерживает его в любых проявлениях, он начинает сам раскрываться и реализовываться. И ведь женщина ничего особенного не делает, она просто находится рядом и с восторгом наблюдает за всем, что делает мужчина.